Жизнь продолжается. После ареста Рудольфа Давидовича к нам приехали Юрий Федорович Куксенко, в то время ответственный за среднеазиатское объединение, и Яков Васильевич Тисин. Они хотели посетить Талиту Вальдемаровну и церковь. После богослужения я обратился к Юрию Федоровичу с вопросом, что мне делать. Может, не ждать, пока арестуют, а уйти на нелегальное положение и продолжать работу? Он очень аккуратно расспросил меня, что я знаю и что делал, и посоветовал не торопиться уходить из дому. Но если увижу, что арест неизбежен, то лучше уйти. Его неконкретный ответ я не понял. Если заберут, то будет поздно уходить. И все же я остался дома. Через короткое время Юрий Федорович через посыльного вызвал меня в Алма-Ату. Там в узком кругу братьев прошло совещание по вопросам дальнейшего издания литературы. Присутствовали сам Юрий Федорович, Василий Емельянович Жеребненко из Новосибирска и Евгений Петрович Разумовский из Ферганы. Этих двух братьев я видел впервые. Юрий Федорович сказал, что бумага готова, печатная машина и пластины для Библии тоже. Есть также и люди, хотя и немного, и мне нужно срочно браться за работу. Он имел в виду меня как печатника. Я смутился. Во-первых, этот вопрос нужно отрегулировать в семье и в церкви. Во-вторых, я самостоятельно не работал на печатном станке, у меня нет опыта. А если полетит форма или выйдет из строя какая-то деталь, что тогда делать? Практических вопросов у меня было немало. По ходу беседы я понял, что с центрами издательства нет никакой связи. Как же тогда работать? Раньше, если вдруг испортится форма, кто-то из друзей уезжал и привозил новую. Куда они ездили, я не знал. Теперь все эти люди в тюрьме. Юрий Федорович и Василий Емельянович настаивали на том, чтобы я брался за работу. Я чувствовал немалое давление с их стороны, и это меня еще больше смущало. Дошло до того, что Юрий Федорович обвинил меня в трусости. «Что делать?» – взывал я Господу. Мне очень хотелось, чтобы труд совершался, но внутренний голос подсказывал, что здесь что-то не то. Мне пришла мысль, что Иван Петрович, несомненно, тревожится за дело печати и постарается сообщить нам, как быть дальше. Нужно подождать свидания с ним, и он через жену или каким-либо другим путем передаст свои соображения. Я выразил эту мысль вслух. Конечно, она была наивной и вызвала у братьев неприятную для меня улыбку. Настал вечер, и Юрий Федорович предложил выйти прогуляться. Они с Василием Емельяновичем пошли в одну сторону, а я с Евгением Петровичем в другую. Последний за весь день не проронил ни слова. Я спросил его, как он на все это смотрит. Он сказал лишь: «Ты прав, держись так». После прогулки Юрий Федорович уточнил, не изменилось ли мое мнение. Закончили молитвой, и я уехал домой. Недели через две ко мне приехали Валентина Брыкова и Александр Разумовский. Они предупредили, что с Юрием Федоровичем не следует сотрудничать, так как он действует самостоятельно и не согласовывает свои решения со служителями Совета Церквей. Вместе с ними я поехал в Павлодарскую область к Эвальду Фриману. Рассказав ему о сложившейся ситуации, мы попросили отдать находящуюся у него печатную машину. Однако он считал, что это неразумно. По его мнению, коль бумага уже заготовлена, надо отпечатать песенники и какие-нибудь книги, а потом перевозить машину. Мы все-таки настояли на том, чтобы увезти от них печатную машину, переживая, что она через Василия Емельяновича попадет в руки Юрия Федоровича. В конце июля 1980 года мой отец совсем слег. Обессиленный, он умирал от голода, его желудок совсем не принимал пищу. Отец давно уже не обращался к врачам и только просил Господа, чтобы он прервал его страдания. В назначенный свыше срок это произошло, и отец обрел долгожданный вечный покой. Как ни тяжело было расставаться с дорогим и любимым, мы проводили его в последний путь вместе с братьями и сестрами, которые съехались из всех окрестных церквей. Отец не оставил мне материального наследства. Но его доверие Господу и глубокая верность Богу, которую я видел в повседневной жизни, стали моим сокровищем, моей великой целью, примером, которому очень хотелось и хочется подражать. Добрейшие взаимоотношения родителей остались для меня недосягаемым, но весьма желанным образцом. После похорон отца наша семья столкнулась с немаловажной проблемой. Мои сестры Зуза и Катя рано утром уходили на работу, а мама, страдавшая сердечными приступами, на весь день оставалась одна. После всего случившегося использовать наш дом для работы печатников было неразумно, и мы согласились его продать. Покупатель не заставил себя ждать. Мы переехали в родительский дом, снесли стоявшую во дворе летнюю кухню и вместо нее решили построить дом, чтобы жить отдельно и все же в любое время быть рядом с мамой. В то время купить стройматериал составляло серьезную проблему, но и тут Господь не обошел нас благословениями. Начальник из железнодорожного депо разбил свой «Москвич» и обратился к нам с Петей с просьбой о ремонте. В вознаграждение за работу он предложил выписать нам хорошие, хотя и бывшие в употреблении, шпалы и доски, которые оставались как обрезки при изготовлении новых шпал. Таким образом, к весне мы приобрели драгоценный стройматериал. 9 мая 1981 года начали копать траншею под фундамент, а глубокой осенью мы уже вселились в новый дом. Это принесло много радости и маме, и всему нашему семейству. Конечно, мы пережили нелегкое лето, но Господь благословлял нас. Братья и сестры много помогали нам. На монтаж крыши, например, рано утром собрались все без исключения братья. Абрам Гинтер и Виктор Михель руководили работой, а остальные дружно выполняли их указания. Поздно вечером наша постройка была накрыта настоящей крышей. Затеяв эту колоссальную работу, я хотел, во-первых, проявить сыновью любовь к больной матери, во-вторых, освободить жену от большого хозяйства, которое мы развели из-за долгов. Дом мы продали в 3 раза дороже, чем построили. В-третьих, для меня весьма немаловажно было отвлечь внимание внешних от моего участия в тайной работе, хотя и во время стройки служения в издательстве я не оставлял. Накануне первомайских праздников 1981 год мне сообщили, что из Отрадного нужно забрать журналы «Вестник истины», предназначенные для среднеазиатского объединения. Нам в тот год дали на шахте 4 выходных, и мы с Яшей Пеннером отправились в путь на моих стареньких «Жигулях». Было уже тепло, природа пробуждалась от зимнего сна. Особенно красиво в это время в Уральских горах. Перед Уфой нам нужно было переехать через реку Белую, однако за день до нашего приезда весенние воды смыли мост, его будто и не было. Преодолеть 1500 километров и теперь пустыми вернуться назад нам не хотелось. Мы стали расспрашивать, есть ли другая дорога. Кто-то подсказал нам проехать немного назад до железнодорожной станции, оттуда на специальной платформе можно переехать через реку. Действительно, мы без проблем оформили документы и заехали на платформу, которую вскоре зацепили за маневровый тепловоз и поставили в тупик. Велели никуда не отлучаться, потому что скоро будет отправка. Прошел вечер, настала ночь, а мы все стояли. Разложили сиденья в автомобиле и уснули. Вначале нам понравилось отдыхать, но к утру мы забеспокоились. Уходит драгоценное время, а мы стоим на месте. На рассвете нас все же повезли. Когда переехали через реку, платформу поставили на резервные пути. Мы пошли на станцию. Там в этот день находилась только дежурная. Она сообщила, что нас по ошибке провезли мимо той станции, до которой были оформлены документы. Сегодня 1 мая, праздник, никого из начальства нет. Уговорить дежурную помочь нам не получалось. Она приговорила нас ждать до 3 мая. Тогда наши документы переоформят и доставят автомобили на станцию назначения, а нам 4 числа надо быть на работе. На соседней платформе ехал подполковник с семьей. Мы с ним усиленно хлопотали, чтобы нас разгрузили, но дежурная не реагировала. У меня был опыт в составлении ходатайств за наших узников, и теперь пришла мысль предложить подполковнику написать жалобу в правительство о том, что нас, советских граждан, по чьей-то халатности заставляют праздновать великий праздник на платформах, и никому до этого нет дела. Подполковник удивился, как я до такого додумался, но одобрил эту идею. Написали бумагу, и я предложил, прежде чем ее отправлять, дать прочитать дежурной. Прочитав, она стала куда-то звонить, потом попросила: «Пожалуйста, не отправляйте телеграмму». Начальство пообещало срочно урегулировать ситуацию. Действительно, через полчаса маневровый локомотив поставил нас на разгрузку, и мы поехали дальше. В Отрадном остановились на заправочной станции. Яша открыл капот и под видом ремонта стал меня ждать. Я поторопился найти связного, который объяснил мне, куда подъехать за грузом. Мы заправились бензином и поехали за город на указанное место. Брат не заставил нас долго ждать. Груза оказалось немного, он поместился в салоне, на месте заднего сиденья. Багажник оставался пустым. Еще брат привез нам пол-литровую баночку творога, перемешанного со сметаной, и пару ломтиков хлеба. Мы с удовольствием съели этот гостинец и, помолившись на дорогу, отправились в обратный путь. До Уфы доехали быстро, дорога была хорошая. Заехали на станцию, намереваясь опять пересечь реку по железной дороге, но нам отказали. Теперь перевозили только спецмашины и автомобили с особым грузом. Изучая схему автомобильных дорог, мы нашли путь через Магнитогорск. У местных водителей узнали, что дорога вдоль гор отменная. На перевале вначале тоже неплохая, но на самом верху в горах совсем плохая, без асфальта. Выбора у нас не было, и мы, договорившись с водителями двух москвичей, которые купили автомобили в Москве и теперь гнали их в Азию, отправились этим путем. Немалой проблемой для нас вдруг стал голод. Продукты, взятые из дома, давно закончились, а магазины в праздники не работали. Так доехали до места, где кончился асфальт. Пошел сильный дождь. В одной деревушке протекал ручей, который за дождей в горах разлился, и нам предстояло его пересечь. Перегоночный автобус провалился передом в какую-то яму и остановился. Ручей шириной 12 метров переезжали КАМАЗы. Их колеса в некоторых местах уходили под воду. За этой деревней до горного пика оставалось совсем немного. А дальше, как нам рассказали местные жители, была другая деревня, от которой начинался асфальт. Это придавало нам силы. Понаблюдав за проезжающими КАМАЗами, мы поняли, что вода не везде глубокая. Если поехать через ручей зигзагом, можно миновать большие ямы. Вытряхнув из полиэтиленовых мешочков последние крошки от хлеба и пряников, мы поделили их ровно пополам и пообедали. Мешочками обмотали трамблер и катушку зажигания, и под громкие возгласы сельской детворы, с восторгом наблюдавшей за переправой, двинулись зигзагом через ручей. Маневр удался, но в салон набралось немало воды. Поставив машину под наклоном, мы быстро вычерпали из нее воду, чтобы не намокли упаковки. Москвичи оба заглохли в ручье. Пришлось водителям лезть в воду и цеплять брошенный нами буксир. Мы вытащили их на берег. Отъехав немного в сторону, мы решили проверить, не намокли наш груз. Нижние упаковки немного намокли, но только сверху. Журналы остались сухими. Переложив их наверх, мы навели в салоне порядок и поехали дальше. Трудности наши, однако, не закончились. КАМАЗы оставляли за собой глубокую колею, и преодолевать плохие места нам приходилось с разгона. С водителями москвичей мы по очереди выталкивали свои машины и ехали дальше. Это продолжалось всего несколько километров, но как много физических сил мы там оставили. Дорога состояла из глины вперемешку с камнями. Когда мы толкали автомобиль, нас обдало грязной массой, вылетающей из-под колес. Машины стали ужасно грязны не только снаружи, но и внутри, потому что мы без конца вынуждены были выходить и толкать их. Уже темнело, когда мы подъехали к последнему подъему. Дальше асфальт, но дорогу перекрыли КАМАЗы, которые не могли преодолеть подъем. Тут нам пришлось провести ночь. Уставшие и голодные, мы помолились и, доверившись Господу, отдыхали до рассвета. Утром откуда-то появился гусеничный трактор, который за приличную плату стал вытягивать КАМАЗы наверх. Когда очередь дошла до нас, потребовалась такая же большая плата. Изрядно испачканные, мы решили никому ничего не платить и попробовать самостоятельно выбраться наверх, что нам и удалось. К обеду заехали в деревню, где начинался спуск и асфальтное покрытие. Зашли в магазин, но там после праздников остались только консервы, килька в томатном соусе и засохшие пряники. Не первый день голодные, мы с удовольствием ели кильку и грызли пряники. Оставшийся путь проехали без приключений. Перед Темиртау остановились около речки и отмыли машину, обнаружив ее ужасное состояние. Весь низ был в царапинах и вмятинах. Домой решили заезжать в темноте, чтобы избежать вопросов, где мы были и что с нами случилось. В той поездке я принял твердое решение – в дорогу и самому всегда брать продуктов больше, чем потребовалось бы, особенно хлеба и воды, и тем, кто уезжает из моего дома, давать запасом. Автомобиль загнали в гараж, чтобы его никто не видел. Его пришлось полностью перекрашивать. Днище выравнивали резиновым молотком. Старенькие «Жигули» с усиленными лонжеронами все же оказались достаточно крепкими. Вспоминая эту историю, думаю, сколько же стоила в то время доставка одного только журнала. Мы почему-то об этом не задумывались. А те, кто получал литературу и читал, тоже не имели представления о том, сколько стоят наши книги. Притом это была лишь часть себестоимости. А если учесть закупку бумаги, составление текста, лабораторной работы, печать, невозможно все проследить, учесть, высчитать. Но есть тот, кто все учитывает, знает все физические трудности и сердечные волнения. Он знает, для чего допустил нам такие переживания. Ведь мог же мост через реку простоять еще неделю. И хотя все это сокрыто от нас, можно быть вполне уверенным, что Божье намерение всегда нам во благо».